сведения о преподобном Феодоре Молчаливом в дальних пещерах почивающем. Память 17 февраля 1 марта. Ничего, кроме подвига его молчания, неизвестно о сём преподобном. Молчание у него было путем к всегдашнему богомыслию, средством к тому, чтобы его ум не развлекался ничем земным, чтобы его язык ни в чем не согрешал. Через это он угодил Господу и получил от него дар чудотворения, который теперь являет над приходящими с верою и поклоняющимся его святым мощам. Мощи его открыто почивают в Феодосиевых дальних пещерах, между мощами преподобных Нестора Некнижного, память 28 октября 10 ноября, и Памвы Затворника, память 18-31 июля. Память его совершается 17 февраля, 1 марта, вероятно, ради тезаименитства его со святым великомучеником Феодором Тироном, и 28 августа, 10 сентября.